758. Гуру. Путь свой прошел, не колеблясь, не шатаясь, не сомневаясь. Был неуклонен мой шаг. Служение свету было постоянным и непрерываемым. Ну, а вы как? Такую же ли неотступность являете духом?